комнатах ожидания наступило время обеда. По окончании сегмента вопросов-ответов пятого гира последовал небольшой перерыв. Поэтому все гиры и представители УКАД двинулись в концептуальные пространства для их мест ожидания. Отряд Левиафана поступил так же. Сибил приготовила в столовой большие запакованные обеды, равно как собу и бульон. Локи посчастливилось раздобыть немного напитков и сладостей, прогуливаясь на фестивале. Поэтому классные парты не стояли пустыми. Все подхватили то, что хотели, навалили на тарелку и вернулись к работе на свое место в комнате. У Хио с Казами было больше всех дел. Сяньзи-кун, ты закончила? Да. Теперь я только жду перевода Казами-сан и Харакавы-куна. Когда я проверю структуру отчета, останется только скопировать. Пожалуй, все будет готово до сегмента вопросов-ответов с девятым гиром. Спасибо, сказал Саяма перед тем, как Синзи протянула ему такаяки. Он взял его и глянул на ту сторону стола. Парень смотрел на спину Хио, уткнувшийся в ноутбук за партой Харакавы у окна. Хио-кун, спасибо за ценный сегмент вопросов и ответов. Как там продвигается твоя работа? Ты обнаружила дыру в теории создания концептов, предоставленную Хаджи-куну? Синзи проследила за его взглядом и сперва увидела, как Хио к ним повернулась. Брови девушки поникли, и она одарила их смущенной улыбкой. «Простите, но мне просто не удается ничего найти». Вместо напряжения ее плечи безвольно опустились. «При каждом возникновении мира от исходного элемента все либо разыгрывается по словам Касимы, либо по словам Хаджи. И только последняя производит все 12 гиров». «Выходит, мир встает на их сторону?» «Как грубо. Особенно если учесть, что я им владею», — сказал Саяма. «Но не о чем беспокоиться. В скором времени все будут жителями моего мира». Это вполне можно принять за провозглашение его победы. Поэтому Синзи переглянулась с остальными. И все остальные закономерно посмотрели на нее, словно подталкивая. «Почему это всегда выпадает мне?» Она внутренне вздохнула, повернулась к Саяме, провела рукой по волосам и удивленно наклонила голову. «Откуда такая уверенность? И что значит «в скором времени»?» Ее слова прозвучали встревоженно, но он ответил с улыбкой. «Я расскажу тебе, если дашь напиток, который только что поставила». Она на секунду задумалась, снова осмотрелась и обнаружила, что взгляды умоляют ее согласиться, но не могла так просто развеять свои сомнения. «Отдам, когда ты ответишь». «Тогда отвечаю», – небрежно сказал он, скрестив ноги на стуле. «Исходя из различных фактов, которые мы уже знаем, я считаю, что можно порвать явное преимущество топ-гира». Синзи скорее удивилась не словам, а бодрому тону его голоса. «После сегментов вопросов и ответов мы перейдем к суду и голосованию. Это определенно приведет к сравнению правоты топ-гира и выгоды лоу-гира. Но они, несомненно, используют свои дебаты, чтобы сообщить всем о нашей непомерной жестокости, когда мы их уничтожили». Продолжая, он невозмутимо смотрел только на Синзи. «Но что, если это был не жестокий выбор? Что, если это было неизбежно?» «Неизбежно? Что, если топ-гир должен был так умереть?» Когда остальные ахнули, Саяма взял со стола чашку Синзи и выпил содержимое. «Как вкусно! Поистине неповторимый вкус! Выглядело как кофе, но я никак не ожидал такого вкуса!» «Вообще-то там был экстра-соба-бульон, который я налила в чашку, потому что ничего другого не нашлось». «Твой рот к нему прикасался?» «Конечно нет. Только дурак станет это пить. Он вреден для печени». «По различным причинам я требую все переиграть!» «Успокойся», сказала она и села. Затем, как представительница остальных, задала еще вопрос. «Почему ты считаешь, что уничтожение топ-гира было неизбежным?» «Прежде чем я отвечу, мне бы хотелось повтора с тем, чего касались твои губы». «Ах...» Синзи свесила голову и стиснула кулаки, пока из-за спины доносились шепчущие звуки. «Како? Чего Саяма так зациклился на непрямых поцелуях?» «Потому что вип пятого гира сказала, что прямыми поцелуями делаются дети». «Это все потому, что я халатно относилась к учебе. Но как они на самом деле делаются? Хио Сандерсон, когда вернешься в Штаты, включи телевизор поздно ночью. Тогда и поговорим. Пока диалог за спиной не умолкал, Синдзи вздохнула. Ну, я тебе потом что-то такое дам. Так, может, скажешь? Почему, по-твоему, разрушение Топ-Гира неизбежно? У тебя есть доказательства? Доказательства есть. Пускай и косвенное. И его можно найти в написанном тобой отчете. Это последнее из трех вещей, которые, по словам твоей матери, есть у Лоу-Гира. А? Синдзи лихорадочно задумалась, писала ли она что-то такое. Минуточку. Ты знаешь, что это за последняя вещь? На данном этапе я могу только строить догадки, поэтому не скажу точно. И все же Лоу-Гир явно этим наделен. Саяма словно подтверждал факт самому себе. Синдзи от неожиданности утратила дар речи, поэтому просто села на место. «Правда есть что-то, как говорила мама?» Отвечая на загадку Ванамби, она использовала себя. Девушка не знала настоящий ответ, но Саяма заявлял, что что-то подобное существовало в Лоу-Гире, и он, скорее всего, нашел, что это в прошлом и фактах, которые они отыскали. «Я планирую использовать это в нашу пользу на дебатах с Топ-Гиром». «Понятно». Синдзи приложила палец ко лбу и задумалась на длительность вдоха. «Но почему эта вещь, доступная Лоу-Гиру, сделала уничтожение Топ-Гира неизбежным?» «Это глупая вещь. Поистине глупая», — ответил парень. «Да, и такой пустяк побудил твою мать перебраться в Топ-Гир, заставил твоего отца засомневаться, а моего натолкнул на решение уничтожить Топ-Гир. Ко всему прочему, что еще? Топ-Гир следовало уничтожить. И на самом деле, это случилось не от рук моего отца. Пытаясь возглавить все остальные миры, Топ-Гир уничтожил себя». Первой заговорила Уоки. Саяма-кун? Саяма? Вклинилась Казами. «Если скажешь такое без явного доказательства, никто из гиров не поверит и слову. Они заявят, что ты все выдумал, чтобы избежать преступления Лоу-Гира». «Точно! Это я и пыталась сказать!» Все поступили правильно и проигнорировали Уоки. Они смотрели на Саяму, который положил руку на закинутую ногу и подтянул к себе колено. «Но это наш единственный способ победить. Как злодеи, мы должны отрицать наше преступление. И это можем делать только мы, потому что разыскиваем улики. К тому же подобное может сделать только злодей, как я». «Но ты уверен? Затеяв спор, они смогут победить такое безумное заявление?» На вопрос Синдзи он просто пожал плечами. «Мне все еще не хватает пары улик, и многое не сходится. Но я, разумеется, смогу это наверстать. Мне бы хотелось собраться с мыслями и закончить складывать свои доводы до завершения сегментов вопросов и ответов 6, 7, 8, 9 и 10», — сказал он. «Поэтому продолжай свою работу, Хио-кун. Если ты найдешь какой-то ответ, он непременно поможет моим доводам». Затем он повернулся к Хиби и Изума. «Сегмент 8 явно будет коротким. Возможно, менее 10 минут. Я сомневаюсь, что 9 и 10 дадут нам много времени. Поэтому у меня просьба». «Ты хочешь, чтобы мы потянули время, Саяма-сан?» «Да», — кивнул он. «Я смогу собраться с мыслями, если будет 2 часа. Скорее всего, удастся растянуть сегмент 9 и 10, чтобы выиграть час. На 8, вероятно, продлится всего 10 минут. Значит, вам двоим нужно обеспечить оставшиеся 50 минут». «Ладно». Синдзи увидела, как Изума кивнул и почесал затылок. «Я предпочитаю делать каждое слово из моего рта значимым, кроме тех, что говорю перед сном. Но, кажись, придется сделать исключение». Локоть Казами ткнул его прямо в живот.